Сонет 139. Оправдывать меня не принуждай, твою несправедливость и обман. Уж лучше силу силой побеждай, но хитростью не наноси мне ран. Люби другого, но в минуты встреч ты от меня ресниц не отводи. Зачем хитрить? Твой взгляд разящий меч, и нет брони на любящей груди. Сама ты знаешь силу глаз твоих, и, может, статься взора отводя, ты убивать готовишься других, меня из милосердия щадя. О, не щади! Пускай прямой твой взгляд убьет меня. Я смерти буду рад.